Вдохновение к сегодняшнему уроку. Я надеюсь, что вы уже включили свою большую внутреннюю обезьяну, или, может быть, там маленькая симпатичная макака, или дерзкий бабуин, бабуиниха. Короче, дорогие, я знаю, что у очень многих из нас есть вот этот этический момент, типа, где заканчивается вот это вдохновение от конкурентов, и начинается уже воровство, да, где это уже жесткий какой-то плагиат, и это уже прям вот, ну, фу-фу-фу, некрасиво, я не хочу вообще с этим связываться. Значит, смотрите, первое, что мне хочется до вас донести, что нет никакого такого выверенного шаблона, что вот там, знаете, 50% текста должно отличаться. Или там вот какой-то такой. То есть его нету. Все-таки ориентируйтесь внутренне на свои ощущения, на свои какие-то этические внутренние нормы. И в то же время реально не запаривайтесь. То есть вот это подражание конкурентам, оно должно упростить вам жизнь. Упростить, не усложнить, а упростить. То есть не надо прям, знаете, ой, так уже вот это все написали, значит, мне нужно написать это как-то просто кардинально по-другому. Просто сверхзадача, ту же самую мысль, но я должен ее как-то вообще вымудренно сказать. Нет, нет, пожалуйста, вот, ну, не надо. Не надо так. Это нормально, мы все абсолютно... Это копируем, это в нашей природе. Да, немножечко поменяли слова, да, с какой-то своей энергией, с каким-то своим примерчиком это сделали, подали. И мне хочется вам донести, что вот это, условно говоря, копирование, это очень большое благо, реально, это очень большое благо. Потому что, смотрите, вот кто-то подписан на вашего, вот там, скажем, конкурента, да, на вашего коллегу, но он не подписан на вас, а кто-то, наоборот, подписан на вас, не подписан на вашего конкурента и коллегу. То есть И если вы не скажете эти же самые правильные смыслы, эти же самые правильные тексты, то кто-то вообще не узнает это, да? У кого-то это не стрельнет. Поэтому это очень важно. И вы все равно это сделаете по-своему, со своей энергией. И это важно. Потому что, смотрите, вот как у вас... Вот наверняка каждый из вас это в жизни чувствовал. Когда вы 50 раз услышали какую-то мысль, вот какую-то идею, какую-то правильную, созидательную, значит, наставление, напутствие, но вы не сделали это. Вот, ну, ничего не пошло у вас внутри, да, не было никакого инсайта, никакого осознавания, никакого мотива действовать. А вот на 51 раз кто-то сказал ту же самую мысль, ту же самую идею, но просто сказал это как-то со своей энергией, в более нужный для вас момент, со своим каким-то примером, аналогией, метафорой. И вы прониклись, и у вас внутри что-то поменялось. А ведь он сказал мысль, которую вы уже знали, которую до него сказали еще 100-500 человек. Но вас-то сподвигло и изменило, и трансформировало эта мысль, эта идея в его послании. Вот точно так же и вы, да? Вот вы точно так же, пожалуйста, вы можете передать миру очень большое благо и дать многим людям большое благо через то, что вы будете просто уже классные, классные оформленные идеи, классные, хорошие структуры. Вы их будете по-своему передавать дальше. И я, как никто другой, на самом деле знаю, как это бывает неприятно, больно и обидно, когда твои материалы, твои группы, прям даже твои тексты, анонс, вот прям под копирку, слово в слово, вообще ничего не поменяли. Вообще ничего не поменяли. И у меня крали много раз мои программы, мои тексты, мои идеи. Тем более, что я учу очень много, обучаю моих коллег. И даже мои студенты, мои родненькие, мои любимые студенты, мои ученики, вот они прям берут и прям мои программы прям вот перепродают. Прям вот делают все то же самое или прям перепродают. И, ну, в этом есть какой-то такой вот момент эгоистический такой, что ай, как-то вот кольнуло, ну как же так, вот как же так. Но потом я себе говорю: Оксана, это же на самом деле хорошо, это правильно, это благо. И глобально я думаю про это, что это очень хорошо, потому что действительно, ну, значит, хороший материал, да, значит, он нужен людям дальше, это прекрасно. И опять же, подписчики этого человека, они бы, ну, не узнали меня, да, они бы, может быть, ко мне и не пришли никогда. Даже если бы он сказал, вот приходите к Оксане, они бы, может, и не пришли. Хорошо, что они это сделали. Да, вот в момент, в секунду это может быть как-то неприятно. Но дальше, глобально, да, это прекрасно, это большое благо. Нести хорошие знания, хорошие техники, хорошие какие-то идеи, структуры. Да, вот это прекрасно. Поэтому, пожалуйста, относитесь к этому проще и делайте это легко. Делайте это легко, как обезьянки, потому что это в нашей природе. Это для нас абсолютно нормально. Это абсолютно биологично для нас. Да? Поэтому, пожалуйста, следуйте прекрасной биологии, повторяйте, копируйте, делайте, как ваши конкуренты, только по-своему.